Также следовало подумать о безопасности. Если уж мы собираемся перетащить сюда костюмы со снаряжением, то стоит озаботиться их защитой. Так это здесь будет твориться магия? Задала риторический вопрос Гвен, открыв дверь в еще одно помещение нашего офиса. Здесь было уже совсем пусто, и само по себе оно было довольно небольшим, но для наших дел вполне себе подойдет. Надо только подумать, как его замаскировать, а то держать дверь в супергеройское логово у всех на виду будет вершиной глупости. Итак, Гвен хитро оглядела нас с Пенни, кто хочет пойти по магазинам. Следующие дни оказались довольно утомительными. Мы мотались по городу и докупали все необходимое. Разжились нормальной офисной мебелью, докупили необходимые комплектующие для компьютеров и еще кучу всяких мелочей. Наши официальные доходы растаяли как первый снег, но оно того стоило. Мы смогли уложиться практически копейка в копейку. С дверью в тайное помещение нашего офиса мы поступили очень просто, банально загородив ту массивным шкафом. Внутрь можно без труда попасть с помощью моих сил, а если меня не будет рядом, то сдвинуть его с силами девочек, сущий пустяк. Вроде и простенько, но со стороны и не скажешь, что за ним спрятана дверь. Разумеется, это было не идеально, но лучших вариантов пока не было. Офис, школа, мои занятия в зале, супергеройская деятельность, провести время с девушками, провести время с мамой. Мой график становился все более и более нагруженным, но я начинал к этому привыкать. Грамотно распределив свое время, можно успеть очень многое и оставить время на отдых. Также я не забывал о своих планах на Фиск. Внезапное появление Габриэллы и решение ее проблем немного отсрочили начало реальных действий против нее, но в этом также была возможность. Я просто не верю, что Норма Осборн покорно задрала лапки кверху и никак не пыталась противодействовать поглощению своей компании. Вряд ли ей удалось узнать что-то очень важное, ведь проблемы Аскарпа так и не закончились. Однако, хоть что-то подкинуть она, скорее всего, сможет, любая информация может пригодиться. «Сэм, Пенни», — окликнул нас веселый голос, когда мы с девушкой подходили к школе. Его обладательницей оказалась Габриэлла. С момента ее исцеления прошла уже неделя, и все это время мы поддерживали связь исключительно через телефон. Норма не хотела никуда отпускать дочь, не убедившись, что та здорова на все 100% и никаких побочных эффектов не предвидится. Это снимало некоторую часть моих беспокойств о том, что младшая Осборн все же со временем станет новой Гоблин. Если чему-то в этом деле и можно доверять, так это беспокойству Нормы о своей дочери. Обследована она должна быть на совести, если уж аппаратура Аскарпа ничего не смогла обнаружить, то мне и рыпаться нечего. «Габриэлла», — радостно воскликнула Пенни. По сути, это была их первая встреча с момента возвращения Осборн. По крайней мере, так думала Габриэлла, которой ниоткуда было знать, кто скрываться за маской девушки-паук. Хотя я знаю, что они тоже поддерживали связь через СМС. «Привет, Элли», — улыбнулся я. Девушка стиснула меня в довольно крепких объятиях и быстро чмокнула в губы, после чего отошла, чтобы подарить Пенни не менее крепкие объятия. «Я хотела устроить тебе сюрприз и заехать за тобой, но твоя мама сказала, что ты не ночевал дома», — Осборн прошлась по нам хитрым взглядом, явно оценивая наш невыспавшийся и слегка потрепанный вид. «Кажется, я догадываюсь, где ты был и чем занимался». На последних словах она лукаво подмигнула Пенни, которая, уловив намек, тут же покрылась краской, но отрицать ничего не стала. Вообще, наш помятый вид не имел ничего с сексом. Во время лечения Габриэллы вскрылась явная необходимость устройства, позволяющего маскировать наши голоса. Этим мы и занялись, точнее, занимались Пенни и Гвен. Я уже был там на правах ученика-ассистента. Надо сказать, мое обучение потихоньку давало свои плоды. Большую часть имеющегося у нас снаряжения я уже мог, в случае чего, починить самостоятельно, а то и вовсе собрать новое. «Грешны», — развел я руками, видя полное отсутствие негативной реакции, «ну не рассказывать же ей, чем мы занимались на самом деле. Ты-то как, в порядке?» «Полностью здорова», — девушка с улыбкой покрутилась вокруг своей оси, будто желая показать, что цела и невредима. «Видишь, даже мама наконец-то отпустила меня в школу. Не думала, что буду по ней скучать, но почти целый год в больничной палате заставляет смотреть на вещи иначе». Продолжая переговариваться и делиться последними новостями, мы отправились в сторону входа. У Пенни была буквально 1000 вопросов к Габриэлле, касающиеся ее состояния, на которые та, зная, как подруга может беспокоиться о близких ей людях, отвечала вполне спокойно. Габриэлла шла легкой, пружинистой походкой человека, оставившего все свои проблемы позади, и Пенни не сильно от нее отставала. Чем больше она убеждалась, что с подругой все в порядке, тем лучше становилось ее настроение. Все же для них это было похоже на сбывшуюся идиллию. «Я знаю, что еще до своего отъезда Осборн планировала свести меня с Паркер, и сейчас эти планы сбывались. Вот девушки и счастливы». «Итак», — заговорила Габриэлла, — «когда мы уже почти подошли к классу, кто-то уже давно обещает мне свидание. Пенни, ты же не против, если я украду Сэма после уроков?» Такие разговоры у нас с ней действительно были. Еще в первую нашу встречу, после ее возвращения, мы договаривались наверстать упущенное. Честно говоря, их хорошее настроение было довольно заразительно, я уже и сам начинал верить, что из этого получится что-то хорошее. Глава 35. Мое свидание с несостоявшейся, как я надеялся, суперзлодейкой началось. Ничего экстравагантного, как, наверное, можно было ожидать от дочки миллиардерши, мы не делали. Просто шли по улицам города, держась за руки, и болтали о всяких пустяках. В целом все было бы довольно мило, но меня беспокоила одна вещь: за нами следили. Черный внедорожник неустанно следовал за нами. Единственное, что успокаивало, это тот факт, что они даже не пытались быть тонкими и хоть как-то скрывать свое присутствие. «Ах, это», — замялась Габриэлла, проследив направление моего взгляда, «постарайся не обращать внимания». «Ладно, у мамы какие-то проблемы на работе, и она немного параноид». «Ах, Фиск, я даже не подумал о том, что она может попытаться добраться до нормы с помощью ее дочери, а такой исход был вполне вероятен. Не помню, чтобы Квинпин ограничивала себя в средствах достижения цели». «Тогда ладно», — согласился я, немного напрягало, что они следят за нами, но раз это люди миссис Осборн, то никаких проблем. Мне, наверное, стоило сразу о них рассказать. Повинилась Осборн: «Еще раз извини, я знаю, что это не идеально, но просто сделай вид, что их нет». «Хорошо, сказал же, не парься», — улыбнулся я девушке. «Лучше скажи, что за проблемы? Судя по всему, дело серьезное». «Не думаю, что Габриэлла много знает, но любая крупица информации может оказаться полезной». Мама особо не вдавалась в детали, нахмурилась девушка. «Какие-то проблемы с конкурентами. Они доставили нам неприятности и подкупили большую часть акционеров и совета директоров. Из-за этого у компании в последнее время были проблемы. Сейчас все более-менее налаживается, мама пытается взять Аскарт под свой полный контроль, вот и опасается, что недоброжелатели начнут действовать радикальней. Предположение вполне разумное, но есть в нем один недостаток. У Фиск на зарплате сидят суперзлодейки. Насколько не были бы хороши люди, которых наняла Норма для защиты дочери, вряд ли они смогут остановить хотя бы ту Жирина. Наверное, нам с девочками тоже стоит присмотреть за Осборнами». «Эх, ну ты чего?» – забеспокоилась Габриэлла, увидев мое нахмуренное лицо. «Не беспокойся, мама варится в этом котле уже не один десяток лет, она знает, что делает». «Ну, с ее точки зрения, наверное, все так и есть. Не зная, кто стоит за всем этим, можно легко предположить, что это все разборки между конкурентами, зашедшие слишком далеко. Однако она права, моя нахмуренная мина ничем тут не поможет. Сейчас я рядом, а подкрепление в лице Пенни и Гвен буквально в одном сообщении о нас. После свидания обсужу с ними это дело поподробнее». «Ты права», — я постарался расслабиться и натянуть на лицо как можно более непринужденное выражение. «Идем дальше». Габриэлла кивнула, и мы продолжили путь, который прервали во время разговора. Какой-то конкретной цели у нашей прогулки не было, мы просто петляли по оживленным улицам, изредка останавливаясь у заинтересовавших нас магазинов. Не могу не порадоваться тому, что Сэм убедил Осборн в своей искренности и немеркантильности. Я, конечно, привык, что тут девушки платят за парней и чувствуют себя крайне неловко, если парень отказывается от этого, но с Габриэллой все это могло выйти на совершенно иной уровень. Мне ведь прекрасно известно, сколько она готова потратить на Сэма. «Ой», — Габриэлла внезапно остановилась, — «помнишь это место?» Я рассматривал здание явно недешевого кафе и шарился по закоулкам памяти Сэма. «Наше второе свидание?» — спросил я после секунды раздумий. «Верно». Девушка явно была довольна тем, что я запомнил. «Зайдем». «Пошли». Заведение, надо сказать, было весьма презентабельным. Не мишленовский ресторан, не все же на порядок выше классом, чем те, в которые я ходил сам, или куда меня водили Пенни и Гвен. «Итак», — заговорила Габриэлла, — «когда мы расселись, я тут услышала, что ты всерьез взялся за учебу, планируешь куда-то поступить». «Да, в тот колледж, где учится Гвен», — отвечаю, пробегаясь глазами по меню. «Пенни туда хочет, думаю, было бы хорошо учиться всем вместе». «А тебя какие планы?» «Те же, что и у тебя», — серьезно произнесла девушка. «Я была серьезна, когда говорила, что хочу наверстать упущенное». «Ты уверена?» — осторожно спросил я. «Не подумай, это не попытка тебя отговорить, но ты все же наследница Аскарп». «Не дала мне закончить девушка, на самом деле именно это дает мне свободу выбора. Образование для меня — это элемент престижа, но никак не необходимость. К тому же, я знаю, о каком колледже ты говоришь, он довольно именитый, так что никаких проблем». «Тогда все хорошо», — расслабился я, не видя больше причин возражать. Мы ненадолго прервали разговор, чтобы сделать заказ у подошедшей официантки. К тому же, внезапно посерьезнела Габриэлла, когда сотрудница кафе отдалилась от нас, даже если бы он не подходил, это была бы малая цена, после того, что я натворила. «Натворила?» Непонимающе поднимаю бровь, начиная прикидывать в уме, что такого она могла наделать. «Не надо, Сэм, я все знаю», — экспрессивно взмахнула руками девушка. «Пенни мне рассказала, как ты себя вел после моего отъезда. Ах, вот оно что, ее чувство вины гложет. И главное, перед кем? Перед Сэмом, который видел в ней ходячий кошелек. Или передо мной, долгое время рассматривавшим ее исключительно в контексте потенциального врага. Она всего этого, конечно же, не знает, но ситуация все равно начинает пахнуть абсурдом. Элли, нет, дай мне закончить». Габриэлла подняла руку, прерывая меня. «Я облажалась и даже не думаю с этим спорить. Мне следовало придумать что-то получше, чем просто молча исчезнуть и не выходить на связь. Но теперь я здесь и сделаю все, чтобы исправить свою ошибку». Я прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Сейчас очень важно правильно подобрать слова. Не хочу, чтобы она бегала за мной, терзаемая чувством вины непонятно за что. Элли», — повторил я ее прозвище, — «послушай меня, ты ни в чем не виновата, и я тебя таковой никогда не считал. Да, когда ты уехала, я немного расклеился, но ведь тебе было еще хуже. Не забывай об этом. В конце концов, сейчас ты здесь, и это самое главное». Судя по упрямому выражению ее лица, я был не очень убедителен, и вряд ли у меня получится переубедить ее в ближайшее время. Таков уж этот мир. Ранить чувства парня – это чуть ли не преступление, так что мало удивительного в том, что она так серьезно к этому относится. Габриэлла же и вовсе ни в чем меня переубеждать не собиралась, решив молча стоять на своем. «Ну да ладно, вода камень точит. Мне же удалось убедить Пенни не заморачиваться насчет денег. Да, сработало, конечно, не до конца, но по крайней мере она перестала так сильно убиваться по этому поводу. Со временем смогу что-нибудь сообразить и здесь. Благо, кажется, ничего слишком радикального она делать не намерена». Не сговариваясь, мы решили оставить неприятную тему. Каким-то образом, нам обоим во время этого разговора удалось сохранить спокойный тон и не привлечь внимания посетителей и персонала заведения. Мы хорошо поели, после чего продолжили нашу прогулку. Габриэлла, казалось, хотела успеть все и сразу. Из кафе она потащила меня в кино, из кино в боулинг. В общем, развлекательная программа выдалась довольно обширной. Сложно ее винить, учитывая, через что она прошла за последние месяцы. Думаю, в такие моменты как никогда не хватает самых обычных развлечений. Так что я покорно следовал за ней, куда бы ей ни захотелось. Впрочем, не могу сказать, что плохо провел время, как раз наоборот. С Габриэллой удивительно легко ладить и находить общие темы для разговора. Даже интересно, мы сами по себе хорошо так ладим, или это она так мастерски подстраивается под собеседника? «Спасибо за сегодняшний день, Сэм», — улыбнулась девушка. «Было очень весело, прямо как в старые времена. Наше свидание подошло к концу, и Осборн, как это здесь принято, проводила меня до дома». «Говоришь так, будто лет 10 прошло», — рассмеялся я. «В любом случае, ни за что, я тоже отлично провел время». «Хорошо», — ее улыбка стала довольной. «Тогда, до завтра». «До завтра», — кивнул я, принимая поцелуй на прощание. Габриэлла поспешила к той же машине, что не переставала следовать за нами на протяжении всего свидания. Я же начал прикидывать свои дальнейшие шаги. Стоит обсудить это с Пенни и Гвенной, наверное, встретиться с Нормой. Глава 36. «Итак, подведем итоги», — вздохнула Гвен. «Норма Осборн пытается наладить дела своей компании и опасается, что те, кто доставил ей проблем, попытаются навредить Габриэлле. В то же время, этот самый недоброжелатель достаточно могущественен, чтобы смешать с грязью многомиллиардную корпорацию и подкупить ее верхушку. Я ничего не упустила, я только покачал головой, показывая, что все верно. Мы собрались уже на следующий день после нашего с Габриэллой свидания, и я изложил девушке ситуацию. В принципе, мы и так уже знали, что на Аскарп кто-то нацелился. Я даже знал, кто именно, но вот преподнести это знание девушкам никак не мог. Надеюсь, Норма мне с этим поможет. Какой у нас план? Деловито поинтересовалась Пенни. Паркер сидела, положив сжатые в кулаки руки на колени. Ее глаза сузились от сдерживаемого гнева. Девушка выглядела готовой вот прямо сейчас сорваться с места и идти карать тех, кто посмел угрожать ее лучшей подруге. Останавливало ее только то, что никто из нас не знал, куда, собственно, нужно идти. Девушки, после вопроса Пенни, синхронно посмотрели на меня. Так как обычно я придумывал планы, то и в этот раз они надеялись, что я смогу выдать что-то толковое. К сожалению, ничего особо гениального у нас заготовлено не было. Одно дело – строить планы по противостоянию суперзлодейкам, когда события разворачиваются по более-менее известному тебе сценарию, и совсем другое – противостоять огромному криминальному синдикату. Я ступал на полностью неизвестную территорию. Конечно, я уже строил планы, как подпортить жизнь Фиск, но все они были, мягко говоря, несовершенны. Сейчас же появилась возможность разжиться более дельной информацией. Прямо сейчас рано строить планы, подумав, заговорил я. Сначала нам стоит связаться с Нормой. Не верю, что она просто сидит на месте и кусает локти. Наверняка хоть что-то накопала. Получим информацию и уже на ее основе составим план действий. Разумно, согласилась со мной Гвен. Пенни тоже выразила свое согласие, просто кивнув. Она все еще зла, но не позволяет эмоциям брать над собой верх. Думаю, вся эта ситуация с Нормой и Габриэллой многому ее научила. Может, дело еще в том, что ей неловко из-за того, что она тогда была так эмоциональная. Негоже девушке расклеиваться, пока парень держит себя в руках. Но кое о чем нам стоит подумать уже сейчас, продолжил я. На стороне нашей неизвестной противницы могут быть суперзлодейки. Помните винтовки? Шокер, мрачно процедила Пенни. А где Шокер? Там почти наверняка будет Рина, подхватила Гвен. Эти двое довольно часто работают вместе. Возможно, еще Скорпия. Я, продолжив развивать общую мысль, она редко появляется в компании с этими двумя, но исключать такую возможность все же не стоит. Есть идеи по противодействию. Если Шокер откровенно не впечатляет, я с ней один справился, то вот остальные две совсем из другого теста. Рина, ходячий танк, сносящий все на своем пути. Костюм Скорпии, помимо хвоста, способного стрелять кислотой, оснащен полноценным экзоскелетом, который позволяет ей довольно шустро передвигаться. В общем, без должной подготовки, эти двое более чем способны доставить нам неприятностей. Хм, не думаю, что Шокер способна доставить нам особых проблем, дублируя мои мысли, заговорила Пенни. А вот остальные, нужно будет кое-что докупить, но я почти уверена, что смогу переделать те бомбы, что ты взял у миссис Осборн в ими гранаты. С их помощью мы сможем выжечь всю электронику в их костюмах. Я, наверное, никогда не устану поражаться талантом этой девушки. Ими гранаты. И это еще не считая маленькой кучу всяких гаджетов, которые она уже для нас смастерила. Иронично и очень печально, что самый гениальный член нашей команды был также самым неуверенным в себе. Я даже не могу себе представить, на что она будет способна, когда получит доступ к оборудованию и технологиям более высокого уровня. Ты, супер, ничуть не скрывая своего искреннего восхищения, выдал я. Ну что ты, зарделась девушка, ничего особенного. Ничего особенного, даже вообразить не могу, что тогда в ее глазах будет считаться особенным. Орбитальная пушка, эта девушка слишком скромна, хоть это и часть того, что делает ее настолько очаровательной. Он прав, Пен-Пен, поддержала меня Гвен, это действительно впечатляет. Под напором комплиментов, Пенни немного подрастеряла свой боевой пыл, смутилась и покраснела, но о деле думать не перестала, начав называть материалы и инструменты, которые ей понадобятся. Осуждение создания оружия и в целом нашей стратегии на случай встречи с суперзлодейками затянулось до самого вечера. Пришло время встретиться с Нормой. Добрый вечер, миссис Осборн. Если женщина и была удивлена или напугана моим внезапным появлением в ее кабинете, то совершенно не подала виду, удержав на лице абсолютно спокойное выражение. Стальные нервы, ничего не сказать. Разговаривать в ее присутствии я больше не опасался. Прибор, изменяющий голос, сделанный девочками, прекрасно себя показывал. «Добрый, Ривен», — поприветствовала меня Осборн, должна признать, это весьма неожиданный визит. «Уж простите за такое вторжение, виновато развожу руками, просто не думаю, что парень в супергеройском костюме сможет записаться на прием». «Пустое», — отмахнулась Норма, — «я так понимаю, ты пришел по делу, приживайся». Женщина указала на удобное офисное кресло, расположенное прямо напротив ее рабочего стола. Я незамедлительно воспользовался предложением. «Я бы предложила тебе выпить, но не думаю, что ты захочешь снять маску». Уголки ее губ дернулись вверх в неком подобии улыбки. «Она хранит в своем кабинете выпивку, вот никогда бы не подумал». Норма из тех, кто весьма четко разделяет работу и досуг. Ее кабинет обставлен, конечно же, роскошно, как и подобает главе крупной компании, но, при этом, очень функционально, ничего лишнего, только нужные вещи. Хотя с чего я вообще взял, что она про алкоголь? Может, она кофе хотела предложить? Тут вы правы, соглашаюсь я, не возражайте, если я сразу перейду к делу. Дождавшись ее кивка, я продолжил. Нам стало известно, что вашей компании доставляют проблемы, причем, не самыми легальными путями. Наша команда весьма обеспокоена присутствием в городе столь могущественного криминального элемента. Я надеялся, что вы не откажетесь поделиться имеющейся у вас информацией. Норма сверкнула глазами и, в целом, она хоть и попыталась это скрыть, приобрела очень довольный вид. Ей явно понравилось то, что она услышала. Может, она сама рассчитывала заручиться нашей помощью, это объяснило ее вежливость к внезапному вторженцу. Вполне логичный ход с ее стороны. Да и мне это на руку, если наши планы совпали, то сотрудничество будет куда легче. Главное, не дать ей подумать, что она может нас приручить. Кто-то вроде нее наверняка увидит выгоду в личной команде супергероев. Что же, ты прав, эти, как ты выражаешься, криминальные элементы попили мне немало крови. Норма устало потерла переносицу и, насколько я мог судить, это была не игра, ее действительно сильно доконали, ее имя – Уилма Фиск, весомых доказательств ее причастности у меня нет, но она постаралась, чтобы я знала, кто за всем этим стоит. Руки женщины с силой вцепились в столешницу. Это первый раз, когда на моих глазах, или глазах Сэма, она упустила контроль над своими эмоциями. Ей потребовалось несколько долгих вдохов, чтобы взять себя в руки. «Извини за это», — повинилась Осборн. «Так вот, веских доказательств у меня нет, но мне удалось вычислить нескольких не самых законопослушных людей, которые на нее работают. Вот, Норма протянула мне довольно толстую папку. Она точно готовилась поговорить с нами. Очень сомневаюсь, что она все время держит эту информацию в ящике своего стола, а информация действительно стоящая. Я медленно изучал содержимое. Некоторые имена были мне уже знакомы, но были и те, что я видел впервые. Если нам удастся прищучить этих людей, то у Фиск появится немного проблем. Было еще кое-что, мы обсуждали с девушками разные планы действий, исходя из того, насколько Норма будет готова сотрудничать, и раз все прошло так удачно, почему бы не попробовать реализовать один дерзкий план. «Скажите, миссис Осборн», — обратился я к женщине, оторвав свой взгляд от файлов, «не хотите помочь нам выбить ее тяжелую артиллерию?» Норма на секунду прищурилась, но до нее быстро дошло, что речь идет о суперзлодейках. Не может быть, чтобы ее не беспокоил тот факт, что в распоряжении Фиск есть такая сила. «Что ты предлагаешь?» Глава 37. Из центрального офиса Аскарпа выехал небольшой, но хорошо охраняемый конвой с очень важным грузом. Собственно, в этом и заключался наш план, банальная приманка. Придя в себя, Норма воспользовалась смертью члена совета директоров и начала потихоньку возвращаться себе полный контроль над компанией, достигнув в этом некоторых успехов. Конечно, вычислить всех, кто был подкуплен за такое короткое время, было невозможно, но начало было положено. Фиск это наверняка не понравится, и она захочет вернуть утраченные позиции и напомнить Норме, кто здесь настоящий босс. Груз – это ее возможность, которую мы любезно предоставили. Ставка была сделана на то, что Квинпин захочет продемонстрировать силу и сработать наверняка, поэтому пошлет своих лучших бойцов. Могла ли она заподозрить ловушку? Вполне вероятно. Однако, знать, что конвой сопровождает еще и тройка супергероев, ей было попросту ниоткуда, поэтому с большой вероятностью она все же рискнет. Если все пройдет как надо, то мы сможем достичь сразу нескольких целей. Дать Фиск пощечину и показать, что на нее все-таки есть управа, лишить ее самых грозных бойцов и заставить понервничать. Потеря суперзлодеек хоть немного да должна выбить ее из колеи и заставить понервничать, чем мы и воспользуемся. Догадается ли она, что мы с Азаборн заодно? Я бы не стал ставить на обратное, она ведь не дура, наверняка сможет посчитать дважды два. Однако этот недостаток я находил вполне приемлемым. Наше столкновение с Фиск все равно было неизбежным, а сейчас, с поддержкой нормы и ее ресурсов, мы находимся в довольно сильной позиции. Единственный существенный недостаток во всем этом, это сама норма. Я ей не особо-то доверял. Никаких гарантий, что после победы над Квинпин она сама не захочет занять ее место. Может, во мне играла подозрительность из-за того, что я знал ее как суперзлодейку, но все же выбросить такую вероятность из головы никак не мог. Нужно быть с ней как можно внимательнее и осторожнее. Конвой, тем временем, покинул заселенные городские кварталы и заехал в промзону. Заводы, фабрики и склады – не самое удачное место для разборок с суперзлодейками, но, по крайней мере, разбушевавшаяся Рина не оставит кого-нибудь без жилья. Мы следовали за конвоем и старались быть как можно незаметнее. Неизвестно, ведет ли наблюдение Фиск, а если ведет, то непонятно каким образом, так что стоило быть как можно незаметнее и не выдать своего присутствия раньше времени. Уже потихоньку приближалась точка назначения. Очень хорошо охраняемый склад, находящийся в собственности Аскарпа, а гостей все не было. Я уже начал думать, что затея не удалась и Фиск не повелась на приманку. «Вижу их», — сообщила по передатчику Пенни. Следом за ней увидели и мы с Гвен. Огромная тушерина выбежала из-за ближайшего поворота и встала на пути машин, вынуждая их остановиться. Сзади к конвою подошли Шокер и Скорпия. Как раз тот состав, который мы ожидали. «Видно кого-нибудь еще? У меня все чисто», — поинтересовался я у девочек. «У меня тоже», — первой отчиталась Гвен. «И у меня», — дополнила Пенни. «Хорошо, надеюсь, и дальше обойдется без сюрпризов. Начинаем». В дальнейших разговорах смысла не было. Кто с кем и как дерется, мы обсудили заранее. Я воспользовался своей способностью, Пенни с Гвен паутиной, и каждый из нас оказался перед своей противницей. Гвен. Она не могла не чувствовать себя маленькой, стоя напротив огромной бронированной фигуры. «Хочешь драки? Мелочь!» – пробасила злодейка, показательно стукнув кулаком о ладонь. «Хм, типичный архетип громилы», – не показывая нервозности, хихикнула девушка. «Чего? Ну ты такая! Я не могу сложить дважды два, зато могу проломить жбаном стену», – ответила Стейси, старательно подражая голосу Рина, прям как недалекий громила из кино. «Ураю!» Суперзлодейке ее слова явно не понравились и, недолго думая, та кинулась в атаку. С легкостью уйдя в сторону, Гвен поморщилась, когда Рина, не сбавляя скорости, проломила собой стену ближайшего здания. Увы, но таковые издержки сражения с кем-то вроде Рина. Если доктор Коннор снесла в себе масштабную угрозу, желая обратить весь город в себе подобных, а гоблин была безумна и оттого непредсказуема, Торина была на редкость тупа, и в этом тоже была своя опасность. Злодейка никогда не задумывалась о побочном ущербе и громила все, что попадалось по руку. Долго пребывать в раздумьях ей не дали. Рина вылетела из собственноручно проделанной дыры и снова понеслась на героиню. В обычной ситуации их противостояние было бы близко к патовому. Ей бы пришлось или искать способ зафиксировать Рина на месте с тем, что попадется под руку, или танцевать вокруг в нее в надежде, что у злодейки сядут батарейки в костюме. К счастью, сейчас у нее с собой были гранаты, сделанные Пенни. Осталось только дождаться подходящего момента. Все так, даже Рина не настолько тупа, чтобы проигнорировать брошенную под ноги гранату. «Мелкая блоха!» – раздраженно выкрикнула Рина. «После очередной провальной атаки, только попадись мне, раздавлю. Ты знаешь, я пошутила, когда говорила про стереотипную громилу из кино. Тебе вовсе не обязательно разговаривать так», — Гвен продолжила выводить противницу из себя. «Заткнись!» — взревела взбешенная злодейка, схватила кусок проломленной стены и метнула его в героиню. «Опа!» — Гвен, красуясь изящным пируэтом, уклонилась и от этой атаки, не думала завязать с преступлениями и вступить в олимпийскую сборную. «Тебе бы не было равных в метании снарядов!» Рина снова пошла в наступление. Однако, как и раньше, дралась совершенно бесхитростно. Все, на что ее хватило, это чередовать попытки лично достать героиню и швыряние в нее всего, что подвернется под руку. Перерыв, всем своим видом изображая участие, спросила Гвен. Рина, то ли поняв, что в словесной дуэли ей ни за что не выиграть, то ли действительно начала уставать, предпочла ничего не отвечать. Молча вперев злобный взгляд в свою противницу, Гвен показалось, что еще немного и она сможет услышать скрип шестеренок, которые вращались в голове злодейки, всеми силами пытаясь помочь своей хозяйке найти выход из непростой ситуации. Интересно, кто тот гений, что додумался доверить такую крутую броню такой непроходимой тупице? Скорее всего, верным был именно второй вариант. Когда злодейка вновь двинулась в атаку, она была значительно медленнее, чем в начале их сражения, и Стейси увидела в этом шанс. Потянувшись к своему поясу, она достала еще одно изобретение Пенни – веб-бомбу. Идея пришла после противостояния с доктором Коннорс, когда они намеренно испортили капсулы с паутиной, чтобы та вспенилась и смогла удержать злодейку, пусть и ненадолго. Использовать это на Рина, когда она была в полной силе, было бы просто пустой тратой. Броня давала ей достаточно сил, чтобы вырваться, но сейчас, когда злодейка устала, была подходящая возможность. «Лови подарочек», Гвен швырнула изобретение Паркер прямо под ноги злодейки. Вспенившаяся паутина мгновенно сковала ноги Рина, заставив ее шлепнуться о земь. Грохот стоял такой, что уши заложило. Не теряя больше времени, она схватила с пояса ими гранаты и прилепила их к телу злодейки с помощью паутины. «Взорвать меня решила?» — спросила все еще силящаяся подняться Рина. «Тупица. Эта броня держит выстрелы из гранатомета». Гвен на это только закатила глаза. «Кто еще говорит о тупицах? Взорвать человека, будь он хоть трижды преступником, это верный путь на скамью подсудимых. Все слишком радикальные герои, в глазах закона, ничем не отличались от преступников». Для себя она решила, что без крайней необходимости эту черту не пересечет. Гранаты сработали, электрические заряды окутали тело Рина, явно доставив злодейке массу приятных ощущений. Под отборную нецензурную «Братья Крики Боли» вся электроника в костюме была уничтожена. «Ты что натворила, мелкая дрянь? Дай мне только подняться. Ты хоть знаешь, что я с тобой сделаю?» — надрывалась злодейка. Гвен полностью проигнорировала эти крики. Без помощи систем, встроенных в костюм, даже просто подняться стало для Рина невыполнимой задачей. Злодейка полностью обезврежена, а ее главное оружие стало ловушкой, выбраться из которой не представлялось возможным. Интересно, как дела у остальных? Глава 38. Пенни. Ей досталась Скорпия, наверное, самая опасная из присутствовавших здесь злодеек, куда более могущественная, чем Шокер, и не такая глупая, как Рина. Своим костюмом злодейка владела превосходно, орудуя хвостом столь проворно, словно он был у нее с самого рождения. Однако, Паркер и не думала сдаваться. В конце концов, они знали, кому им предстоит противостоять, и держали в рукавах пару козырей. Конечно, их еще предстояло реализовать. Для носившей такой тяжеленный костюм, Скорпия оставалась очень проворной и пресекала все попытки замотать себя в паутину. О том, чтобы бросить ей под ноги гранату и говорить, пока не приходилось. Но и сама Паркер была весьма проворная и не давала противнице не задеть себя хвостом с острым лезвием на конце, не облить кислотой. Увернувшись от очередного кислотного плевка, что, попав на асфальт, зашипел, оставляя на нем неровную выемку, Паркер резко пошла на сближение. Быстро уйдя в сторону от удара хвостом, она смогла нанести злодейке довольно мощный удар в живот, заставивший ту попятиться. Внезапный ответный удар, сделанный больше из желания отогнать юркую противницу от себя, и последовавший за ним удар хвостом, заставили Паркер отскочить на исходную позицию. «Мелкая сучка», — рассерженно зашипела Скорпия, несмотря на броню, удар, обладающий повышенной силой девушки, явно не пришелся ей по душе. «Я сейчас отделаю тебя, а потом пойду и трахну твоего парня. Ой, а ты разве не в курсе, что парни не любят, когда хвост девушки больше, чем их собственный?» Несмотря на шуточный тон, глаза Пенни рассерженно сузились под маской. Ей очень не нравилось, когда кто-то угрожал Сэму. «Ха, у нас тут юмористка, как я погляжу», — насмешливо бросила злодейка, — «не думала в цирке выступать. Костюмчик-то у тебя подходящий, как раз устроилась недавно. Видишь, занимаемся отловом редких зверушек для нашей новой программы». Паркер обвела рукой улицу, где происходило сражение, явно давая понять, кого именно она имеет в виду под редкими зверушками. Не упустив момента, Пенни осторожно посмотрела, как дела у остальных. Гвен сражалась с Рина, а Сэм с Шокер. Оба на данный момент держались вполне уверенно. Скорпия, словно почувствовав, что противница немного отвлекалась, слова выпустила в девушку-паук струю кислоты, от которой та довольно легко уклонилась. Прокляв сквозь сжатые зубы чересчур верткую противницу, она наискосок ударила хвостом и уже сама ринулась в ближний бой. Ее броня давала небольшое преимущество, если она сможет нанести хотя бы несколько ударов своими закованными в тяжелые стальные перчатки руками, то паучихе придется ой как несладко. Пенни, увидев замысел злодейки, ни секунды не думая рванула ей навстречу. Ее безупречные рефлексы вкупе с паучьим чутьем давали ей уверенность в своих силах. К тому же, пусть и экзоскелет костюма Скорпии брал на себя большую часть нагрузки, таскать на себе сотню килограмм лишнего веса было совсем нелегко. Она, в своем легком костюме, будет уставать в разы медленнее. Уйдя от бокового удара, она нанесла свой, попав прямо по шлему злодейка и заставив ее пошатнуться. Однако, на этот раз Скорпия не спешила отгонять от себя героиню, или самой разрывать дистанцию. Серией яростных ударов руками, ногами и хвостом, ей удалось заставить паучиху уйти в оборону. Паркеру удавалось уходить от ударов и даже иногда наносить свои. Не все из них достигали цели, но когда злодейку все же получалось достать, она ощутимо пошатывалась. Кое-где на броне даже оставались вмятины, а кулаки самой героини начали неприятно саднить от сильных ударов по металлу. Своей же цели Пенни потихоньку добивалась, битва явно начала утомлять Скорпию, а сильные удары супергероини еще больше укрощали ее запал. Ух, дрянь мелкая, Скорпия все же разорвала дистанцию и несколькими взмахами хвоста пресекла попытку паучихи снова сблизиться. Пенни была собой довольна. Судя по всему, ее план отлично работал. Злодейка тяжело дышала и явно была не в лучшей форме. К тому же, судя по тому, что выстрелы кислотой прекратились, то она либо закончилась, либо была к этому близка. Скорпия окинула взглядом поле боя, явно надеясь на то, что у ее товарок дела идут получше и они вскоре придут к ней на помощь. Однако, ее надежды были напрасны. Рина явно испытывала те же проблемы, что и она, на Шокера и вовсе особо надеяться не приходилось. Поняв, что ситуация складывается далеко не в их пользу, злодейка приняла единственное верное решение. К черту все это, сплюнула Скорпия и попыталась удрать. Пенни хоть и немного удивила то, как резко злодейка перешла от «я сейчас надеру тебе задка», к черту все, я спасаю свою шкуру, она не позволила этому помешать ей. Выстрел из веб-шутера, от которого Скорпия все же смогла увернуться, был всего лишь отвлекающим, второй выстрел был направлен на опорную ногу суперзлодейки и угодил точно в цель. Выкрикнув что-то нецензурное, злодейка свалилась на земь, а влетевшая в нее следом веб-бомба окончательно лишила ее возможности побега. Решив не проверять, сколько времени у уставшей Скорпии уйдет на то, чтобы выбраться, Пенни быстренько взяла с пояса ими гранату. «Вишенка на торте», — шутливо сказала героиня, укладывая собственное изобретение на огромный моток паутины, который погреб под собой Скорпию. «Это что за хрень?» — возмутилась злодейка. Отвечать Паркер не пришлось. Она быстро отпрыгнула из зоны поражения, как раз перед тем, как граната сработала. Злодейка коротко вскрикнула, когда по ее телу пробежали электрические разряды. «Ну вот и все», — Пенни стряхнула несуществующую пылинку со своего плеча, игнорируя крики взбешенной злодейки. «Сэм, привет, дорогая, ты принесла мне новые подарки?» Первым делом поинтересовался я у своей противницы. После нашей последней встречи внешний вид Шокер не претерпел никаких изменений, даже перчатки, которые она сейчас использовала, были точной копией тех, что я у нее спер. Мелкий ворюга, не скрывая злости, процедила злодейка: «Честно говоря, я даже рада, что вы сюда влезли, очень хотела с тобой поквитаться. Грабительница банков называет меня ворюгой, не находишь это ироничным?» Вполне искренне хохотнул я. «И я рад, что тебе так понравился наш первый танец, что ты захотела продолжения. Вел я себя, может, и расслабленно, но вот бдительности терять не собирался. Шокер может быть не самой опасной суперзлодейкой, но и сбрасывать ее со счетов тоже не стоит. К тому же, она сама только что признала, что хотела нашей повторной встречи. Вполне возможно, что она что-то придумала. Меньше слов, больше драки, сопляк, прокричала злодейка и направила на меня кулак. От ее выстрела я ушел с помощью своих сил. Оказавшись у нее за спиной, атакую уже с помощью своего наруча. Однако этот ход оказался ожидаем. Злодейка встретила мою атаку своей. Столкнувшись в воздухе, два заряда взаимоуничтожились и мы продолжили нашу битву. Я перемещался с помощью своих сил, стараясь атаковать шокер с как можно более неожиданного и неудобного угла. К моему удивлению, злодейке удавалось показывать очень даже неплохую реакцию и уходить от всех моих атак. Видимо, она действительно потратила время на подготовку к противостоянию со мной. «Верткий, в этом тебе не откажешь», — с ноткой раздражения хмыкнула шокер. «Я ведь тебе говорила, сопляк, что арестовывать меня бесполезно. Вот задержали меня и что? Я уже на свободе и дальше ворочу свои дела. И теперь твоя рожа улыбается с плакатов о розыске по всему городу». С напускным весельем ответил я. «Неприятно, наверное. Вообще, вся эта история с побегом шокер мне не нравилась. Я понимаю, что у обычных полицейских было мало шансов против Рина, но их начальство должно же думать своей головой. Боюсь, если они сбегут снова, мне придется подумать о более радикальном способе избавиться от них, чего мне бы очень не хотелось и не потому, что я брезгливый. Большинство суперов – отъявленные моралисты, а для осуществления моих планов мне нужно иметь у них хорошую репутацию. Неприятно, но жить не мешает». Шокер вполне спокойно пожала плечами, кажется, это действительно не сильно ее беспокоило. «У меня все больше вопросов к правоохранительным органам этого города». Наша битва продолжилась и, несмотря на то, что Шокер демонстрировала чуть лучшую реакцию, чем в прошлую нашу встречу, я вполне уверенно склонял это противостояние в свою пользу. Наручи, веб-шутеры и веб-бомбы, мой арсенал был явно внушительнее, чем у злодейки, и если к собственному оружию и паутине она была более-менее готова, то вот новинка от Пенни явно стала для нее неприятным сюрпризом. Когда одна из них смогла намертво приклеить ногу злодейки к земле, все было кончено. «Ах ты!» Шокер почти удалось избежать паутины, но все же ее лодыжка оказалась в западне. Этого мне было достаточно. Выстрелами из веб-шутеров я заблокировал ее наручи и, резко приблизившись с помощью телепортации, сдернул с нее маску и вырубил шокером. Это уже почти традиция. Оглядев поле боя, я увидел, что девочки тоже уже заканчивают. Хорошо, когда злодейки будут побеждены, наша работа здесь будет закончена. Дальше все будет за нормой, ее людьми и полицией. Глава 39. Суперзлодейки были захвачены, и на этот раз у меня было чувство, что сбежать у них не получится, по крайней мере так просто, как это было с Шокер. После того фиаско, доблестные представители правоохранительных органов были твердо намерены не ударить в грязь лицом. Норма, надо сказать, тоже подсуетилась, покрыв из своего кармана все учиненные нами и злодейками разрушения. Учитывая, как часто за последнее время имя ее компании купалось в грязи, хоть сколько-нибудь ощутимого результата это не дало, но первый шаг был сделан. Останавливаться на достигнутом мы не собирались. Денежная жила большинства преступных организаций – это торговля незаконными товарами, оружием и наркотиками. Туда-то мы и направили наш следующий удар. Склады, точки сбыта – все, что мы смогли найти сами – или с помощью нормы. Пока Фиск не очухалась и не приняла ответные меры, мы делали все, чтобы нанести ей как можно больше вреда. А то, что она попробует ответить, не вызывало никаких сомнений. Вопрос только в том, что именно это будет. Трех наиболее регулярно работавших на нее суперзлодеек мы вывели из игры на неопределенный срок. Лично я надеялся, что очень надолго. Что еще она может сделать? Наймет суперов из других городов? Более чем возможно. Деньги ей позволяют. Скорее всего, следует также ожидать усиления давления на норму и Аскорб. На нас на данный момент управы не так уже и много. Мы появляемся и исчезаем, ничего о наших настоящих личностях ей не известно. А вот норма такого преимущества полностью лишена, так что основной удар с огромной вероятностью придется на ее компанию. Женщина даже запретила своей дочери выходить из дома, разумно опасаясь за ее безопасность. Габриэлла, ясное дело, такому раскладу вовсе не обрадовалась, но вела себя достаточно благоразумно, явно понимая всю серьезность сложившейся ситуации. «Этому просто нет конца», — вздохнула Гвен, обмякнув на своем стуле и устало массируя виски. «Я не мог ее винить, мы все были измотаны. Вся эта война с криминальной королевой отнимала просто кучу времени и сил, а конец и триумфальная победа даже на горизонте пока не попадались». Сейчас мы сидели в нашем офисе и разбирали полученную информацию. Мы ведь не только кулаками махали. Норма предоставила нам немало данных о людях, сотрудничавших с Фиской. Мы решили выжать из этого максимум. Пенни наклепала целую кучу следящих и подслушивающих устройств, которые я добросовестно доставил адресатам. Мы тянули за одни ниточки, и они тут же приводили к другим. Тут-то до нас и стал доходить истинный масштаб организации Квинпин. Даже я, ожидавший чего-то подобного, был шокирован. Чего уж говорить о девушках. У Фиск были свои люди в журналистике, полиции, да даже некоторые городские чиновники работали на нее. Она настолько глубоко пустила корни, что выкорчевать ее казалось делом практически безнадежным. Впрочем, не все было так уж и плохо. Шпионская деятельность более чем приносила свои плоды. У нас были аудиозаписи частных встреч и телефонных разговоров, даже некоторые фотографии и копии важных документов. Доказательства были собраны нелегально, и полиции было от них толку не больше, чем от туалетной бумаги, но вот мы все больше узнавали, в каком направлении нам стоит работать. Вот, взбодритесь, я поставил перед девушками по чашке с кофе. Ты просто ангел. Гвен мгновенно схватила чашку и поднесла ее к лицу, вдыхая запах ароматного напитка. Спасибо, Сэм. Улыбка Пенни была не менее усталой, чем у Гвен. Я взял еще одну чашку для себя и вернулся на свое место. Все же Гвен подняла довольно трепетную тему. Для нас троих этому действительно не было конца и края. Я уже задумывался о том, где можно заручиться помощью, и у меня даже был один кандидат. Как насчет завербовать помощника? Поинтересовался я у девушек. У тебя есть кто-то конкретный на примете? Спросила Пенни, ставя свою чашку на стол, пока Гвен, не отрываясь от напитка, ограничилась всего лишь вопросительным взглядом. «Сорвиголов», — озвучил я имя своей кандидатки. «А как?» — удивилась Стейси. «Ты думаешь, она согласится работать с нами? Не припомню, чтобы у нее хоть когда-либо был напарник. А нам и не нужно, чтобы она присоединялась к нам. Судя по тому, как часто она мелькает в разговорах наших друзей, указываю пальцем на имеющиеся у нас файлы, Сорвиголова уже работает против них и доставляет немало проблем. Мы можем просто предоставить ей информацию, и она окажет нам немалую помощь, даже не работая с нами напрямую. Это имеет смысл», — кивнула Пенни. От Гвен возражений тоже не последовало. Основная проблема была в том, чтобы найти героиню. Конечно, я с легкостью нагуглил ее адвокатскую контору, но прийти туда значило сообщить ей о том, что я знаю тайну ее личности. Давать героине лишний повод нервничать и задавать вопросы я не собирался. По неожиданно сентиментальным причинам Фиск была довольно сильно сосредоточена на адской кухне. Как и Мердок, она родилась и выросла в этом районе. Обе стремились сделать эту отвратительную дыру лучше. Пусть и методы Уилмы были очень даже сомнительными. Я сильно сомневаюсь, что продажа героина сможет сделать лучше хоть одно место на земле. В общем, мы точно знали, в каком районе нам стоит искать супергероиню. Однако это была только половина дела. Сорвиголова могла быть по-настоящему неуловимой и незаметной, когда этого хотела. И все же, спустя несколько дней активного патрулирования адской кухни, мне улыбнулась удача. Я застал героиню, стоящей на крыше здания. Насколько я знал, неподалеку должен был быть один из складов с наркотиками, до которых мы еще не добрались. Костюмчик, надо сказать, у нее что надо. Красная кожа плотно облегала ее тело, очень выгодно подчеркивая ее формы и составляя очень мало простора для фантазии. Я в курсе, что это какой-то крутой пуленепробиваемый материал, но, честное слово, если бы она пришла в этом в какой-нибудь BDSM-клуб, то идеально бы вписалась в обстановку. Стоило мне появиться за ее спиной, как героиня тут же развернулась и направила на меня свой шест. «Спокойно, спокойно», я поднял обе руки в воздух, демонстрируя свои мирные намерения. «Я пришел не драться. Ривен, верно? Супергерой». Несмотря на отсутствие зрения, она без труда узнала меня. «Чего ты хочешь?» Она опустила свое оружие, но напряженность не покинула ее тело. Думаю, имея дело с местными отбросами, она быстро научилась не расслабляться рядом с незнакомцами, насколько бы у них ни была хорошая репутация. «Поделиться информацией», я кивнул на толстую папку в моей руке. «Мы с тобой действуем против одних и тех же людей, так что я подумал, что это хорошая идея». «Так просто?» Ее глаза были закрыты маской, но я буквально почувствовал, как она скептически приподняла бровь. Опять же, винить ее в недоверчивости сложно. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если бы сейчас из ниоткуда выскочил какой-то чувак и предложил мне что-то способное победить Таноса, то я тоже был бы полон скепсиса и подозрений. Почему нет? Пожал я плечами. Как я уже сказал, мы работаем над одним и тем же. Обмен данными, как по мне, имеет смысл. Ну хорошо, ее подозрения не были полностью побеждены, но это все протянуло мне руку, в которую я покорно вложил бумаги. Думаю, она раз 10 проверит информацию, прежде чем пользоваться ей, что меня полностью устраивает. Давать слепой бумаги, которые нужно читать, может показаться не самым умным ходом, но это было лучшим вариантом. Флешка могла вызвать куда больше подозрений, учитывая абсурдное количество существующих шпионских программ. К тому же, мне попросту неоткуда было узнать, что она не может видеть. Ни в газетах, ни в интернете об этом не упоминалось. Так что если бы я приготовил все с учетом ее слепоты, то это могло бы вызвать у нее лишние вопросы. В принципе, я добился всего, чего хотел. В идеале, конечно, лучше бы было установить с ней более плотный контакт, но видя ее недоверие и подозрительность, лучше оставить это на будущее. Попользуется моей информацией, поймет, что я не пытаюсь ее надурить или заманить в ловушку, и тогда с ней можно будет работать. Она может и не обладала какими-то грозными силами, но впечатление производило куда более грозное, чем та же Шокер. Из нее может выйти очень хороший союзник. Тогда я пойду, поспешил откланяться я, если тебе будет нужна еще информация. Через неделю, здесь же, в это же время, оборвала меня героиня. Как скажешь, легко согласился я. Если ей комфортнее встречаться на своих условиях, то я с легкостью это предоставлю. На этом мы и разошлись. С помощью своих сил я перенесся подальше от места нашего разговора. Уже хотел связаться с девушками и доложить им о своем успехе, но они меня опередили. «Вороненок, ты тут?» – из передатчика послышался голос Гвен. «Слушаю, вдовушка, что случилось?» Стейси все же решила остановиться на Белой Вдове в выборе своего супергеройского имени, как на самом популярном варианте, предложенном фанатами. Тут две летающие железки решили устроить дуэль в небе над городом. Что будем делать? Ах, Старк со Стейн наконец-то решили выяснить отношения. И почему все всегда происходит не вовремя? Глава 40. Надо сказать, у моих планов вмешаться в разборки Старк и Стейн был вполне очевидный изъян. Большая часть их боя проходила высоко в небе, а летать никто из нас не умел. Конечно, я мог бы метнуться с Норми и одолжить у нее глайдер, не думаю, что она бы отказала. Однако это было бы не самым умным решением. Управлять им я не умею и сомневаюсь, что во мне все это время спали навыки прирожденного летуна, да и у самого глайдера, вернее у его пилота, репутация не очень. Сомневаюсь, что Антония Старк пропустила мимо ушей происшествие с Гоблин, еще шмальнет в меня, приняв за сообщника Стейн. Это даже как-то неловко, нервно сказала Пенни, переминаясь с ноги на ногу. Ну да, пришли геройствовать, а на данный момент толку от нас немного. Сейчас мы просто заняли наблюдательную позицию на крыше небоскреба и покорно ожидали, пока две летающие железки соизволят спуститься на грешную землю. Расслабься, Пен-Пен, Гвен в свойственной для себя манере попыталась подбодрить подругу, приобняв ту за шею, наш час сиять еще настанет. К тому же, мы даже не знаем, кто из них плохая девчонка. Что верно, то верно. Для меня, человека, смотревшего фильм, было очевидно, кто здесь плохой, но вот для стороннего зрителя, это были разборки двух летающих консервных банок, и кто здесь прав и кто виноват, было не так уж и очевидно. А битва, тем временем, все набирала обороты. Старк, видимо, поняла, что в честном бою ей ничего не светит, и решила провернуть свой трюк с заморозкой, заманив противницу повыше. Надо сказать, не будь у Антонии проблем с энергией, битва, скорее всего, была бы за ней. Ее костюм был явно более совершенным, и это видел даже мой непрофессиональный взгляд. Однако у Стейн была полная батарея, и ее броня давала неплохую защиту, что и позволяло ей легко выдерживать все атаки Старк. Со стороны это смотрелось как битва Феррари против трактора. Будущая супергероиня подобно ракете взмыла ввысь, увлекая за собой явно предчувствовавшую скорую победу противницу. Я хорошо помнил этот момент. У Старк уже заканчивается энергия, и ее едва хватит на то, чтобы приземлиться после отчаянного маневра. Тут-то мы и вступим в дело. Все происходило ровно так, как я этого ожидал, и это не могло не радовать. Трюк Старк удался, и обледеневшая Стейн камнем рухнула вниз, а сама Антония на последних крупицах энергии смогла приземлиться на крышу Старк Индастрис. «Идем», — позвал я девушек и, дождавшись, когда они возьмут меня за руки, в несколько прыжков перенес нас к Старк. Конечно, я не стал допускать ту же ошибку, что и Тони в каноне, и старался все время держать Стейн в поле зрения, прекрасно зная, что с ней еще не покончено. Моя осторожность окупилась. Визави Старк быстро справилась с последствиями обледенения и уже на всех парах неслась к нам. Потц, мы прибыли как раз вовремя, чтобы услышать, как Тони выходит на связь со своей ассистенткой. Я цела, но энергия почти кончается, надо сейчас. Договорить ей не дала ободая приземлившаяся у Старк прямо за спиной. Думала от меня так просто избавиться? Самодовольно спросила Стейн. Да уж посмела надеяться, с явной иронией в голосе ответила Старк, прежде чем ей пришлось уклониться от хука справа. Пропустив над собой огромный кулак стальной махины, Антония попробовала ответить выстрелом из репульсора, но, как оказалось, энергии в ее костюме не осталось совсем. Репульсор на вскинутой вперед руке немного погудел, но выстрела так и не последовало. Однако, Тони не растерялась и тут же кинулась на противницу в рукопашную. Это было ошибкой. Более массивная броня Стейн с легкостью подавила Старк и сдавила ту в стальных объятиях, явно намереваясь выжать из нее жизнь. «Она убьет ее!» — выкрикнула Пенни и рванула на помощь. Мы с Гвен тоже порядком устали от роли сторонних наблюдателей и рванули за ней. У нас еще остались ими гранаты, сделанные Пенни, думаю, здесь они будут вполне эффективны. Старк смогла выбраться из непростой ситуации без нашей помощи. Разрядив спрятанные в костюме сигнальные ракеты, она заставила Стейн ослабить хватку и смогла разорвать дистанцию. Тут в дело вступили мы. Крикнув Пенни, чтобы ушла с линии огня, я выпустил в Стейн максимально мощные заряды из своих наручей. Особого эффекта это не дало, но все же заставило злодейку пошатнуться. Затем, в дело вступила Гвен. Колотить несколько сантиметров стали не имело никакого смысла даже с ее увеличенной силой, поэтому она использовала паутину, стараясь хоть на время ограничить нашу противницу в движениях. Старк, она бы в жизни не призналась в том, какое облегчение испытала, когда ей пришли на помощь. Козыри у нее в рукавах уже закончились и теперь оставалось полагаться только на удачу, и она, к счастью, не подвела. Ей приходилось слышать об этих троих. За последнее время они наделали в городе много шума, вскрыв целую кучу складов с наркотиками и оружием. Причем, это явно был не конец, и они точно не собирались останавливаться на достигнутом. Удивительно, насколько гнилое нутро может быть у процветающего с виду города. Их деятельность оказывала даже больший эффект, чем они, скорее всего, предполагали. У все большего и большего количества людей возникали вопросы, на которые полиции и властям города было очень неудобно отвечать. Тони, ты в порядке? Обеспокоенный голос Пиппер послышался из передатчика. Ее беспокойство было понятно и откровенно грело душу, но посреди боя это было довольно сильным отвлекающим фактором. Когда на тебя несется огромная махина, бесконечные вопросы являются скорее раздражающим фактором. Битва тем временем набирала обороты. Стейн ничего не могла сделать трем вертким противникам, будучи закованной в такой неповоротливый костюм. Ни выстрелы Ривина, ни паутина не наносили ей особого вреда, но все же было прекрасно видно, что ободая сдает позиции и вскоре будет загнала в угол. «Да черт подери!» – раздраженно выкрикнула Стейн после очередного промаха. Трио супергероев демонстрировало весьма неплохую командную работу, действуя слаженно и всегда вовремя отвлекая внимание от тех, кто рисковал попасть под удар. Любопытно было, что координатором их действий выступал парень. Тот факт, что мужчина решил стать супергероем, уже был необычным, а уж то, что он умудрился занять лидирующую позицию в команде, был практически сенсационным. Конечно, никто не запрещал мужчинам устраиваться на опасные профессии, но все же это было крайне нежелательно. Один мертвый мужчина равнялся 3-4 женщинам, оставшихся без мужа и, соответственно, без детей. В общем, эта компания была определенно интересной, стоит присмотреться к ним повнимательнее. Да и дружба с ними явно будет полезной, особенно в таких вот ситуациях. Сэм, Стейн была крайне упорна в своем желании победить нас и добраться до Старк. Битва складывалась явно не в ее пользу, разумнее было отступить, но она упрямо продолжала размахивать кулаками, разломав уже почти все, что было на крыше. Редкие выстрелы из ее орудий тоже не давали никакого результата. Девочки без труда перехватывали ракеты паутиной, не давая ей попасть ни в нас, ни в Старк. Пару раз она пробовала пойти ва-банк и банально тараном пронестись сквозь нас, чтобы добраться до Тони, но пара выстрелов из моих наручей заставили ее передумать и поунять свой пыл. К Конечно, сильно повредить ей они не могли, но чем дольше шла битва, тем сильнее деформировался ее костюм от моих выстрелов. Увернувшись от очередного хука, я решил повторить трюк Тони из фильма и переместился прямо на спину противницы. «Ой, а что это такое? Выглядит важным», как можно более невинно поинтересовался я, выдергивая из ее костюма особенно толстый кабель, расположенный в районе затылка. «Ах ты!» Стейн начала бешено раскачиваться из стороны в сторону, пытаясь сбросить меня со своей спины. Впрочем, меня там уже не было. Сделав свое дело, я отступил обратно к девочкам, которые, увидев мой удачный маневр, тут же сами бросились в атаку. Уж не знаю, что я там повредил, но управлять костюмом Стейн стало явно сложнее. Этим и воспользовались девочки. Пока Пен не отвлекала ее спереди, без видимого труда уходя от ударов, Гвен шустро проскользнула ей за спину и паутиной приклеила к ней эмигранату. Надо будет убедить Паркера делать таких побольше. В мире Марвел довольно много злодеев полагаются на высокие технологии, и эти бомбочки на данный момент выглядят ультимативным оружием против таких противников. Рина, Скорпия и теперь Стейн с радостью подтвердят ее эффективность. Абадая вскрикнула, когда по ее телу начали бегать электрические разряды и упала навзничь. С ней было покончено. Глава 41. Едва Стейн рухнула на землю, окончательно поверженная, как сзади нас послышались аплодисменты. Ну, вернее, Старк попыталась нас аплодировать, но из-за того, что ее руки были все еще закованы в броню, слышен был только металлический лязг. «Браво, ребятки, отличная работа!» Антония хоть и пыталась бодриться, но даже шлем не помешал мне услышать облегчение в ее голосе. «Вы в порядке?» Пенни побежала к припавшей на колено женщине, искренне переживая за ее самочувствие. «В полном, малышка, в полном», – беззаботно ответила Старк, – «пара стаканов виски и буду как новенькая. Надо бы полицию вызвать, чтобы ее забрали», – Гвен кивнула в сторону Стейн, когда мы с ней тоже приблизились к Антонии. «Я же пребывал в раздумьях, а не сделали мы только что все хуже?» В фильме Абадая погиб и, соответственно, не причинил больше никаких проблем. Однако, наша противница осталась в живых, и зная, как местная полиция любит упускать преступников, то никаких гарантий, что она не доставит неприятностей. Я помню, что Хаммер освободил Ванка, движимый исключительно желанием поднагодить Старку, не сделает ли его женская версия того же со Стейн. Да уж, идиот во врагах может быть опаснее гения.